Киору представляет. Да, я паук. И что с того? Арка первая, часть шестая. Я не сожалею, что съела его. Кажется, я задремала, расслабившись после того, как сделала новый дом. Вибрация прошлась по паутине, которая была привязана к моей ноге, и разбудила меня. Все выглядело как сон. Но я проснулась и поняла, что сном это не было. Но... я уже знала об этом. Я потянулась после того, как проснулась. Все мои ноги начали оживленно подтягиваться. Это несколько противно. Я взяла себя в руки и повернулась в сторону паутины, которая все еще вибрировала. Похоже, эта паутина вела в левый проход к нижней части сети. Похоже, в нее что-то попалось. Моя первая добыча. Я приближалась осторожно. Когда я приблизилась к сети, то там было что-то сияющее всеми цветами радуги и очень знакомое, пойманное в сети. Лягушка. Это действительно выглядит как лягушка. Не считая того, что оно размером почти с меня и сияет всеми цветами радуги. Но нет, оно точно выглядит как лягушка. Это первый раз, когда я согласна с результатом того, что выдает моя способность оценка. Лягушка. Это неплохая добыча, правда? В Японии ее не едят, но в некоторых странах она считается нормой. Кроме того, говорят, что на вкус она как цыпленок. Чтобы продолжать жить, мне придется есть разных существ в будущем. Поэтому... неплохой старт для начала, да? И если я не смогу ее съесть, то думаю, тогда не смогу съесть и все остальное. Правда, есть проблема. Эта лягушка, как на нее ни посмотри, похоже ядовита. Нет. Имеет такие яркие цвета. Нереально быть не ядовитой. Ох, что мне делать? Пока я спокойно обдумывала ситуацию, лягушка провела отчаянную контратаку. Лягушка плюнула жидкостью странного цвета в меня. А, это плохо! Я не имела времени увернуться, и вследствие чего жидкость попала прямо на меня. Что это? Больно, больно! Ай, яд! Это точно яд! Где попала жидкость? Болит, болит, болит! Она плюнула в меня снова! Ай, блин! Она снова попала, больно! Отступай! Я как-то ухитрилась сбежать за пределы дальности плевка лягушки. Очень болезненно. Интересно, так же чувствуешь себя, если попал в кислоту? Мое же тело расплавится, да? У меня тяжелые мысли, но здесь нет зеркала, чтобы я смогла осмотреть свое тело. Дерьмо! Меня побили. Даже будучи пойманным в ловушку, я все еще монстр. Я не должна быть так беззаботна. Отчаяние делает труса смелым. Даже лягушка не позволит змее съесть себя без сопротивления. Больно. Боль не кажется настолько сильной. Яд попал по большей части на мою левую часть тела и спину. Некоторая часть яда попала и на мой левый глаз, так что я потеряла часть области видимости. Мой первый глаз полностью уничтожен. Хорошо, хоть только часть области зрения пропала. Ага! Наверное, это из-за того, что я паук, и у меня много глаз. Скорее всего. Это новое открытие. Но сейчас не до этого. Похоже, боль не проходит. Способность достигнута. Получена способность, сопротивляемость кислоте первый уровень. Чего? Похоже, боль чуть-чуть ослабла. И я могу получить способности, даже не используя очков способностей. Тогда какой смысл был использовать 100 очков способностей на оценку? Я постараюсь больше не думать об этом. В любом случае, похоже, я получила способность сопротивления кислоте. Причиной появления данной способности, скорее всего, стала атака лягушки. Тем не менее, должно быть еще что-то, поскольку Я не получила эту способность сразу после ее атаки. Самый очевидный ответ, скорее всего, это из-за того, что я продолжала получать повреждения от кислоты. Верно? Так, давайте сначала все упорядочим. Боль стала слабее из-за способности сопротивления кислоте. Когда я думаю об этом, моя злость на лягушку разгорается. Эта лягушка всего лишь еда, но она нагло посмела атаковать меня. Не прощу! Я только что решила, мне не важно, ядовита она или нет. Раз дошло до этого, я съем ее, невзирая на последствия. Теперь, когда я решила идти в атаку, до тех пор, пока я не снижаю мою бдительность, эта лягушка всего лишь добыча, пойманная в ловушку. Лягушка трижды плюнула в меня кислотой. Легко уворачиваться, когда знаешь, чего ожидать. Я легко уклонилась от приближающейся кислоты и бросилась к лягушке. Получи! Моя секретная убийственная техника! Хрусть. Я укусила ее. Ха-ха-ха-ха! Не подумай, что это просто укус. Я паук. Мои клыки отравлены. Я могу делать паутину, так что яд, скорее всего, тоже есть. Ха-ха-ха! Отравись ядом и умри! Бриг. Ай-яй-яй! Она плюется в таком состоянии? Это болезненно, невзирая на то, что у меня теперь есть сопротивляемость. Я случайно вытащила свои клыки. Способность достигнута. Способность сопротивления яду первый уровень стала сопротивление яду второй уровень. Вот оно что. Так, сейчас не до этого. Эта лягушка попала в меня кислотой не дважды, а уже трижды. Не прощу. Хоть я и не имела намерения прощать эту лягушку, но теперь-то я уже ее точно побью. Положившись на свой гнев, я укусила ее повторно. Лягушка задергалась от боли. Ха-ха-ха! Страдай, больше страдай! Я увлекалась, продолжая кусать ее снова и снова. Лягушка, которая совсем недавно боролась со мной, становилась все слабее и, наконец, сдалась. Фух, наконец-то я ее победила. Судя по моей первой добыче, меня ожидает сложное будущее. Но я сделала это. Надо ее попробовать. Хрусть, хрусть. Ням, ням. Оно горчит слегка, щиплет. Яд, наверное, горчит, да? Щиплет. Может быть, кислота? Ну, с моей сопротивляемостью яда я должна это пережить. Но она невкусная. Способность достигнута. Способность сопротивления кислоте первый уровень стала сопротивление кислоте второй уровень. Хотя лягушка и невкусная, но способности просто отличные.